По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля председатель Гвинейского общества по изучению чучейской литературной мысли и председатель Тайландской организации по изучению идей чуче на днях выступили с предъявлениями, в которых осудили американских империалистов, которые развязали Корейскую войну и подвергли нашу нацию неисчислимым бедствиям и страданиям.